Ну, начинай. Мы начинаем сегодня очередной виртуальный урок. По просьбе, наверное, многочисленных наших товарищей, мы должны провести сегодняшний урок по поводу наших конгрессов, да? Объясни лучше. Да, нам... Ты сидишь там на канале. В ближайшее время нам предстоит очень два мощных действия по объединению. Это 16-18 октября в Баффало, в Соединенных Штатах Америки, конгресс состоится всех студентов и учеников наших Северной Америки. И через неделю, 22-25 октября, в Анталии, в центре Евразии, состоится конгресс Евразии, то есть Европы, Азии, на котором также будут присутствовать и гости из других материков, и России, и другие республики. То есть два огромных конгресса. Сегодня очень много встреч по подготовке и в Америке, и в Европе. Сегодня в Германии большая встреча студентов. Во Франции собралось большое количество наших учеников. В Польше, на Украине, в России. Вот мы видим часть этих групп на экранах. Я думаю, что все остальные тоже увидим. Получили уже много вопросов. И вот хотелось бы этот урок полностью посвятить ответу на эти вопросы и вообще раскрытию темы конгресса, важности его в продвижении учеников. Ну, насколько мы сможем, мы это сделаем. Возможно, весь урок или часть урока. Давайте начнем. И, конечно, мы просим, чтобы вы задавали все вопросы, какие только есть. И по поводу конгресса, может быть, и другие тоже. Если они окажутся актуальными по ходу нашего дела, то мы их тоже осветим. Пожалуйста. Значит, вопросы, которые мы уже получили от студентов. Каковы особенности такого факта, что на вашем уроке во время конгресса присутствует физически большое количество людей, более 1000 человек бывает, и насколько такой урок по воздействию более сильный, чем обычный урок, который вот уже привыкли смотреть наши студенты? Ну, во-первых, я хочу объяснить, что является на самом деле творением. Творением являются вот эти вот желания, которые в каждом из нас существуют, которые друг от друга отделены эгоизмом, их разъединяющим. И вот этот эгоизм, который тут существует между нами, как взаимные отталкивающие такие силы, он содержит нас в своей эгоистической структуре. То есть мы от нее никуда не можем деться. И вот эта эгоистическая структура, она сегодня властвует в нашем мире. Это и есть наш мир. То есть это человеческая структура, так это человек, так сказать, собирательный образ человека, а ниже него есть, естественно, животное, растительная и неживая природа, которая под человеком приобретает, естественно, ту же форму эгоистическую отношения друг к другу, что и человек. Человек своей высшей системой накладывает абсолютно такие же следствия на остальные формы природы. Он властвует над этим. И поэтому, если мы видим в природе какие-то неисправности, катаклизмы, катастрофы, все, что там происходит отрицательного, не в равновесии. Это все происходит потому, что человеческая природа властвует и подавляет, и отрицательным образом действует на эту низшую форму, животную, растительную и неживую. Так сказано в книге Зоры, в принципе, так мы и видим и в нашем мире, что человек, он влияет отрицательно на все формы природы. Что мы можем сделать? Это сделано специально, чтобы человек, сказано, я доби кольва, я от кольбо, чтобы человек отрицательно влиял на природу, получал в свою сторону, в очередь, от природы отрицательное воздействие, реакцию практически на свои действия. Реакция, она может быть и неживая, как мы видим от всяких природных катаклизм, всевозможные штормы, гриканы эти, растительная природа, то, так она меняется. В этом году мы с вами особенно почувствуем удары большие вот в течение начинающего сейчас этого периода осенне-зимнего и далее, когда будут нас буквально одолевать всевозможные проблемы с животным миром, всевозможные маленькие жуки, комары, разносчики всевозможных эпидемий за раз, которые будут пожирать нашу пищу растительную, которые будут не давать и животной пище расти, которые не будут помогать растениям размножаться при переносе пыльцы друг на друга, с растения на растение. Короче говоря, это будет огромная проблема взаимодействия наша на неживую растительную животную природу. Оно приведет к тому, что в итоге человек останется то, что он, в принципе, и заслужил. Без пищи и под огромными ударами кризиса, природного кризиса, экологического кризиса. Что нам надо сделать? Если мы, наконец-то, можем понять и осознать, что все, что зависит, это зависит только от человека, что от человека зависит, исправить вот эту эгоистическую связь между собой, которая поневоле существует, от нее никуда не деться, как нам от нее избавиться. Нам надо построить над ней вот это наш эгоизм, а надо построить над ним, над этим эгоизмом, вот эти точки в сердце, которые вот, давайте мы их так просто произвольно тут набьем, хотя они над каждым из нас, они существуют вот так вот, над каждым из нас. Вот. Нам надо эти точки в сердце соединить между собой. Вот эти точки в сердце, они соединятся между собой любовью и отдачей. И сделать так, чтобы вот эта система любви и отдачи, которая соединяется между собой, это эго, а это любовь. Чтобы она, эта система, превалировала, была важнее, чем эта система эгоистическая. Чтобы она командовала. Чтобы мы ее подняли на важность. Ей уделили внимание. По сравнению с нашим эгоизмом. Вот эта система, тогда она получается как бы кетер, а это малхут. И мы тогда поднимаем одну относительно другой. И выстраиваем правильно наши первые 10 сферот общие. Если мы таким образом выстроим, то тогда, естественно, мы и начнем положительно влиять на весь остальной мир, начнут правильно размножаться растительность, растения, животные, начнется снова возвращение к равновесию всей природы, и все войдет в гомеостазис, включая человека. И этим мы достигнем в нашем мире проявления полной силы природы или Творца. То есть мы увидим не только вот это вот все, систему, находящуюся в равновесии, мы, кроме того, еще почувствуем себя, вот эту вот систему связи между собой. Мы ее почувствуем как систему совершенную. В ней проявится свойство любви. Проявится свойство любви, проявится свойство отдачи, которое называется Творцом. Мы тогда начнем чувствовать себя не в эгоистическом виде существующими, а существующими в альтруистическом виде. А это значит, что мы начнем ощущать себя не существующими в теле, в нашем животном, а существующими в душе, в вечной, в совершенной. Таким образом, человек переходит от ощущения земного мира, воспринимая его через 5 животных органов чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, на восприятие мира через 5 органов души. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. И таким образом мы становимся поневоле обладателями или существующими в высшем мире. Для того, чтобы это реализовать, для этого нам надо ближе чувствовать друг друга, для этого нам надо стремиться друг к другу, для этого нам надо каким-то образом достичь необходимости соединить наши точки в сердце. Вот эти вот наши точки в сердце, они должны соединяться. Вот что сделать с ними, с этими точками в сердце? Как их нам объединить, как нам получить друг от друга важность этого объединения? Для этого мы собираемся на конгрессах. Причем, я еще раз говорю, могут быть миллионы людей в мире, которые вместе с нами занимаются, Весь вопрос в том, впечатляются, насколько они впечатляются от того, что они должны реализовать себя именно в соединении с другими. Мы очень много времени отдаем учебе, распространению, всевозможным средствам распространения, средствам сближения, но это средством. А понимаем ли мы, что самое главное, это в общем почувствовать у себя в сердце место для других таких же точек в сердце. Вот такое происходит постепенно участием в таких состояниях, как конгресс. И именно физические вот такие встречи, они постепенно, постепенно, не сразу тоже. 5, 6, 7 конгрессов проходят, и я это слышу от людей. И только потом они начинают ощущать, что это им необходимо. Потому что это им дает вот ту вот связку, вот эту верхнюю, через точки в сердце, которую действительно мы должны восстановить, и через это, в ней, внутри этой связки, ощутить высший мир. То, что мы ощущаем здесь, мы ощущаем этот мир. А то, что мы ощущаем вот в этой связке, мы ощущаем высший мир. Так что без того, чтобы человек занялся именно вот таким сближением с остальными, он ничего не достигнет. Он может принимать большое участие во всем остальном, но при этом свое внутреннее кли он не создает. Поэтому я хочу всех предупредить. У кого есть возможность быть на конгрессах, и кто на них не бывает, он просто себя отрезает в самом-самом нужном и, я бы сказал бы, ответственном, кардинальном таком, ну, то есть решающем месте. Вот делает как бы все-все-все, а на последнюю ступень просто делает какой-то запрет, отключает себя и все. И ничего не делает больше. То есть проводит электричество, допустим, в доме, ставит все, все приборы, все-все-все-все, и не включает выключатель. Вот то, что происходит обычно с нами. Поэтому я хочу вас предостеречь от этой ошибки и прошу вас, кто может, принимать участие в этом. Конгрессы отвлекают нас от работы, если мы говорим о распространении внешнем, не внутри нас, не в нашей общности, не те, которые занимаются уже кабалой, а на внешний мир. Они очень отвлекают нас от работы. Мы не можем при этом уделить много внимания нашим материалам. Мы бросаем их все на несколько месяцев. Каждый конгресс – это вообще несколько недель оторванных от жизни. Подготовка к нему, совещание, собрание. Люди, которые занимаются распространением материалов, изготовлением материалов, обязаны посвящать себя конгрессам. То есть это не... Это палка о двух концах, что называется. Но в итоге получается, что нам некуда деваться, мы должны их делать, потому что именно в этом и происходит наша реализация. Поэтому я очень-очень вам всем советую, кто в состоянии, обязательно быть на них. И поэтому мы, в соответствии с тем, что сейчас стало немножко хуже в мире, с возможностью разъезжать, участвовать в конгрессах и так далее, мы перешли с общих конгрессов, с таких глобальных, на региональные конгрессы. Потому что обычно мы проводили один или два конгресса в Израиле. А в других странах проводился иногда конгресс, там иногда в Америке, там иногда в России. Но сейчас вынуждены делать по-другому, потому что, допустим, наши товарищи из Южной Америки не в состоянии приехать в Израиль. Или куда-то или еще. Это очень тяжело, это очень дорого. Огромное расстояние. Поэтому мы были вынуждены сейчас сделать конгресс региональный в Аргентине. Может быть, через год мы должны будем сделать еще конгресс другой, где-то в Центральной Америке. Делаем в Северной Америке конгресс в Баффало в начале октября месяца. Вынуждены так сделать, потому что из Америки лететь в Европу это, конечно, много. И не надо. Потому что сегодня у нас есть в Северной Америке настолько много занимающихся в нашем learning-центре или там в по всей нашей системе, что если они соберутся вместе, этой мощи их внутренней, живой, непосредственно собравшихся, будет достаточно для того, чтобы произвести друг на друга достаточное впечатление. Остальные к ним подключатся. А затем мы сделаем конгресс, допустим, в Турции. И также в Турцию приедут из Азии и из Африки, то есть из России практически, из Западной Европы. В общем, об этом говорится, потому что для этих регионов это устраивается. А остальные к этому подключатся виртуально. И так далее. То есть мы таким образом решаем как-то эту проблему. Потому что невозможно со всего мира собрать в одном месте всех наших людей. Слава Богу, нас сегодня много, с одной стороны. А с другой стороны, это и просто технически, материально уже невозможно. И мир будет все падать и падать, естественно, в своем материальном благополучии. Поэтому нам конгрессы придется проводить все более и более точечные. Даже, может быть, в каждой стране. Венгрия, Чехословакия, Германия, Франция и так далее. Потому что даже разъезжать на большие расстояния, может быть, людям будет материально затруднительно. Кто знает, впереди нехорошие события и состояние мира, пока мы его не исправим. Ну вот, в частности, немножко о том, для чего они нам нужны. Пожалуйста, Саша. Ученица из Беларуси. В порядке важности, да, ты делаешь? Ну и по ходу того, как вы говорите, вот конкретно уже люди спрашивают. Да. В частности, из Белоруссии ваша ученица спрашивает. Когда вы говорите о необходимости... Это не Катя? Не подписалась. Наверное, новенькая какая-то. Да. Когда вы говорите о необходимости посещения конгрессов, вы говорите о мужчинах и женщинах. Для женщины это так же важно, как для мужчины. Она тоже теряет, отрезает себя, если не посещает конгрессы? Спрашивает. Не так. Менее важно, чем для мужчины. Для мужчины соединяться с сердцами – это необходимость. Это серьезнейшая необходимость. Женщины собираются на конгресс для того, чтобы помочь мужчинам соединиться и объединиться. И также, естественно, набраться сил. Но в действии объединяться должны мужчины своими точками в сердце, а женщины помогают им снаружи, подталкивая, поддерживая и держа их, не давая рассыпаться этой конструкции. Без женщин невозможно собраться вместе с мужчинам, но именно духовные клей между собой собирают мужчины. Так мы видим из соединения стоящих у горы Синай, когда стоит, допустим, гора ненависти. Сина – это в переводе ненависть. Эго. Так? Вокруг нее аллегорически стоят мужчины. Мужская часть вот так вот. Мужская часть вокруг этой горы. А вокруг мужчин еще и женская часть. Причем большая часть женская. Такая вот. Я тут нарисовал как бы в сечении. Так, там, кругом. Так, женская часть. Это женщины, дети, старики. В общем, все, которые, так сказать, недееспособные мужчины, что называется. Мужчинами называются по кабале, но от 20 до 60 лет. Это такой особый каббалистический возраст. Это не возраст в нашем мире, но неважно. Вот, так что нам необходима женская группа тоже на нашем конгрессе. А вот здесь вот наверху собираются все точки в сердце. Все точки в сердце. Поднимаются над этой ненавистью. Вот, так что, но без женской группы невозможно. Мужская группа, она по мощности. Мужская группа это 600 тысяч так называемых душ. Женская группа это все остальное, дополняющее их. До 3 миллионов. То есть это 2 400 000. Представляете, насколько это больше должно быть, насколько это должно быть мощнее. Так что женщин мы ждем и просим также посещать конгресс. Не меньше, чем мужчины. Да. Вопрос такой. Должны ли мы готовиться к какому-то особому моменту, особой внутренней концентрации на конгрессе для перехода Махсома и ждать ли от вас каких-то намеков или команды, когда это произойдет? Это, ребята, не от меня зависит. И девчата, это зависит от вас. Я, мне кажется, выдал все. Конечно, каждый день есть всевозможные дополнения, просветления, большее понимание, углубление, обобщение материала, анализ, синтез. Но, в общем, вы получили все. Я доволен тем, что мы каждый день говорим на новом уровне, что мы продвигаемся все равно вперед. Но это уже не тот материал, который вам необходим для реализации в вас духовного восхождения. Это материал, когда мы отрабатываем методику исправления для того, чтобы передать ее уже следующему поколению. Как она должна идти? Мы с вами ее вместе разрабатываем. Мы с вами вместе расширяем, приспосабливаем под новых и новых людей. Раскрываем ее. Но это не является необходимым человеку для того, чтобы подняться, пройти махсом. Для того, чтобы пройти махсом, вы получили практически все знания, все данные, все необходимые основные для этого инструменты. Дальше. Дальше вопрос такой от наших студентов. Цель группы и цель конгресса – это одно и то же? В чем особенность групповой работы на самом конгрессе? На конгрессе все мы объединяемся в огромной мощи друг с другом. Конгресс олицетворяет собой объединение всех людей в мире, потому что собираются совершенно разные люди, языки, подчас ментальности, расы, и это накладывает свое особое впечатление и свое особое как бы влияние на соединение между людьми. Когда я вот сейчас вот я вернулся из конгресса в Буэнос-Айресе, и я был впечатлен, по-настоящему сильно впечатлен моими встречами по дороге в Испании. Мы встречались с людьми, с нашими товарищами. Был такой однодневный конгресс в Мадриде. И потом в Буэнос-Айресе приехало много наших учеников со всей Южной Америки, из Венесуэлы, Панамы, Колумбии и так далее, то есть из Центральной Америки вниз туда, к нам, Буэнос-Айрес, из Чили, организовала, кстати говоря, организовала конгресс группа чилийская в Буэнос-Айресе на расстоянии, но была прекрасная организация, все было, даже включая трансляцию, чего мы никак не ожидали даже, и все они сделали превосходно. Одновременно они сделали очень большие акты по распространению. Меня приглашали на выступления на ведущие телеканалы, радиоканалы в Аргентине. Причем это такие каналы, которые транслируют там и на остальные южноамериканские страны. То есть, что я хочу сказать, что было здорово, и я почувствовал такую силу объединения, которую не чувствовал даже раньше ни на одном из конгрессов. Я признаюсь в этом. Он был небольшой конгресс, там было там 200-250 человек. Но сила объединения была просто потрясающая. И я бы очень хотел видеть такой же по качеству конгресс объединения в Европе. Потому что вот вернувшись из Германии, у меня такого впечатления не осталось. Я надеюсь, что в следующий раз мы этого достигнем. Спрашивают наши студенты из Сочи. В нынешних экономических условиях, если несколько человек скидываются средствами и отправляют одного на конгресс, будет ли это считаться, что все участвуют на конгрессе? Это проблема. Это проблема все-таки. И я не знаю, насколько это оправдано. Мне очень трудно говорить об этом. Выбирать какого-то одного человека и отправлять его за общие средства. Если этот человек должен выступать, если этот человек должен быть представителем группы на каких-то особых мероприятиях, что именно он должен ехать, а не кто-то другой, другое дело. А когда произвольно мы сейчас жребием выбираем какого-то человека, это проблема. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Но если есть именно такой, который должен что-то делать, что другой никто не может, и его надо послать, чтобы он представился от сочинской группы, допустим, и выступил, и там сплясал, станцевал, и выразил себя как надо от всей группы, тогда другое дело. Тогда, может быть, можно. Давайте попробуем сначала подумать, как можно вообще все-таки провести это вместе. Дальше. А много вопросов у нас от семей, поскольку многие семейные пары наши и вместе с детьми хотят приехать. Как семьям, приехавшим на конгресс, наиболее эффективно у него включиться? И можно ли провести урок по воспитанию специально для родителей? Не для детей, как обычно. Ну, для детей тоже люди просят. С моей стороны нет проблем. Сколько захотите уроков, я дам. По любым темам. Дети, родители, воспитание. С этим нет проблем. Это мы все решим даже, может быть, на месте. Или обращайтесь уже сейчас заранее к руководителям конгресса. Они рекомендуют, руководят вообще мною. Я здесь ничего не говорю. Они мне сами говорят, на какие темы и что делать. Так же, как сегодня. Подошел ко мне наш товарищ Саша Козлов, говорит, сегодняшний урок, я думаю, что нам надо провести по вопросам о конгрессе, потому что уже очень много вопросов, и мы не знаем прямо, что с ними делать, и как на них, на всех, вот так вот всем ответить. И кроме того, даже те люди, которые далеко, сейчас Австралия, там, Океания, Америка, сейчас слушают нас, и вроде бы им это совершенно не надо. Мы говорим сейчас конкретно, может быть, о каком-то ближайшем конгрессе, но нет. Мы говорим вообще о нашем объединении, поэтому стоит слушать всем. Это касается всех, даже те, которые очень далеко от нас находятся, и им очень трудно добраться вообще до какого-нибудь конгресса. Хотя вполне возможно, что когда-нибудь мы сделаем конгрессы в Австралии. Так что это зависит от того, если они соберутся, если они объединятся, если действительно будет достаточно мощности группы, которая там соберется, чтобы это был конгресс, то есть чтобы была критическая масса. Теперь, что касается семей с детьми, то, конечно, у нас там будут все возможности, детьми будут заниматься, я буду давать для них тоже занятия, и с ними будут заниматься на всех языках, так что вы можете приводить смело детей и супруги. Но если стоит о том, кто поедет, жена или муж, то, конечно, предпочтительный муж. Если речь стоит только о том, кто он или она. Но если могут оба, то пожалуйста. Дальше. Вопрос. Как правильно поддерживать новичков на конгрессе? В Америке таких будет большинство. Ну и в Европе да, тоже. Да, в Баффало я надеюсь, что у нас будет большинство, потому что мы занимаемся серьезно распространением, мы занимаемся лернинг-центром, то есть центром обучения. И в Америке, наверное, у нас будет много новеньких. Но американцы – это специфика, это не та, которая в Евразии. В Евразии люди теснее друг к другу находятся, и нам там проводить конгресс намного проще. С американцами немножко сложнее. Из-за их политкорректности всякой и прочих этих их условностей. Но мы уже к этому привыкли, приспособились. И я думаю, что мы найдем общий язык с нашими новыми товарищами из Лернинг-центра. Я очень бы хотел, чтобы все они приехали. У нас там есть сотни тысяч занимающихся. И, к сожалению, они еще не понимают достаточно, насколько их работа в течение года с нами, то есть в учебе, в чтении, в распространении, даже в чем бы ни было, она не достигнет результата, если они с нами как-то не сконтактируются вот вживую, хотя бы один раз там в год-два. Если этого не произойдет у них, они не поймут, что же вообще каббала делает. Потому что реализация каббалы, проявление, раскрытие высшего мира происходит между точками в сердце, между нами. Когда нам раскроется вот эта система, мы вдруг увидим трубочки, которые связывают нас между собой, между этими точками в сердце, то есть между зачатками нашей души. Вот у меня есть мое тело. А вот над телом есть зачаток души, точка в сердце. И она связана, вот это твое тело, и она связана вот с этой твоей душой. Вот это нам надо связать. Здесь между нами эго, которое нас отталкивает. А здесь мы должны сделать, чтобы нас приближало друг к другу. Взаимное приближение. Вот от этих точек в сердце. Взаимное приближение. Если мы построим это одно над другим, мы построим так, чтобы вот эта масса такая вот этих точек в сердце была критически достаточная над вот этим эгоизмом нашим, тогда мы сразу же ощутим здесь высший мир. А так картина вот этого нашего мира, наш мир, она подавляется вот этой вот высший мир. Она подавляется вот этой картиной. И этот высший мир не ощущается в нас. Он существует, но он не ощущается. Но так же, как у человека, если у него повреждено зрение или слух, не ощущает он. Не работает этот инструмент восприятия. Вы понимаете? И поэтому нам необходимо, как сказать вам, подняться над собой, соединить между собой вот эти точки в сердце каждого. И только тогда мы сможем пройти дальше. Вот в них мы ощутим этот высший мир, Творец. Все ощущается только на соединении наших точек в сердце. Не зря сказано, я создал эгоизм, вот эту вот систему, и создал Тору для его исправления, то есть для соединения вот этих вот наших желаний. Мы обязаны это сделать. И поэтому нету другой реализации такой серьезной, правильной, верной, как Конгресс. Дальше. Вот задает вопрос группа из Польши, мы их видим тоже на экранах. А что может сказать РАФ польской группе по поводу того, что группа собралась на свой мини-конгресс, и в чем важность, почему, еще один близкий такой вопрос, почему на одном конгрессе в Евразии должны быть люди из Европы, Азии, из разных стран, может быть, лучше как-то отдельно собираться? Я не знаю, о ком говорит Польша. Во-первых, чем противоположнее мы здесь, в нашем мире, чем вот эта противоположность, она больше. Я пишу тут дельта. Знаете, дельта – это знак противоположности из математики. Чем противоположнее мы здесь, я и ты, и над этой противоположностью мы строим наш союз, так, союз, тем мы становимся с вами сильнее. А потом наш эгоизм начинает еще больше увеличиваться. Наше взаимное отталкивание начинает расти. А мы над ним еще больше должны соединяться между собой, чтобы не расстаться, чтобы не разорвать вот этот союз. И поэтому, благодаря растущему эгоизму, мы достигаем мощи соединения такого в нас, что загорается в нас тут эти 10 первых сферот, и в них мы ощущаем высший мир. Над эгоизмом. Эгоизм как помощь против нас, что называется. Он растет и помогает нам в этом. Так что, если возникают связи с очень далекими по ментальности людьми, это хорошо. Поэтому я говорю, я сейчас был в Южной Америке, и там, в общем-то, местное население, то есть индейцы. И я ощутил настоящую такую близость, связь, очень сильную, очень мощную, которую, дай Бог, чтобы ощутить в Европе. Так что поляки стали по-настоящему европейцами, я вижу. Они у меня спрашивают такие вопросы, а зачем нам надо связываться с остальными? Это спрашивают не они, это спрашивает еще другая группа, но похожие вопросы. Но не важно. Чего нам вместе встречаться? Надо вместе встречаться, да. Потому что мы разные, потому что именно поэтому мы должны соединиться. Причем конгресс, он похожих людей. Он похож по ментальности людей, не очень далеких друг от друга. Он практически людей, которые находятся в одной культуре. Конгресс включает в себя Европу и западную, и восточную. Он просто называется Евразия. Ну, проходит в Турции. Вот. Хотя Турция так наполовину Европы, что ли, можно сказать. А так он затрагивает, вот он проходит Турцию, затрагивает, идет по Черному морю, и до конца России, туда дальше, до Дальнего Востока, Казахстан, я надеюсь. Казахстан, и Азиатский Республик. Ну да, Казахстан, бывший союз, что называется, бывший Советский Союз. Из Китая я не знаю, кто там, может быть, будет, из Монголии. Но, в принципе, это Сибирь, конечно, будут, подъедут наши ребята из Сибири. Сибиряки. Но, в общем, это те люди, которые живут одной культурой, в общем-то, европейской, что называется. Так что он называется просто евразийский, но на самом деле это будет конгресс европейский. Название у него действительно такое, потому что мы желаем, чтобы к нам примкнули еще и остальные, и вообще все, кто только может. Ни в коем случае название конгресса не говорит о том, что другие не приглашены. И еще как. То есть, пожалуйста, вход открыт всем. Кстати, туда приезжают и австралийцы, и африканцы. Да, ну, да, есть уже. Более. Ну и надеемся на Индию и на несколько азиатских стран тоже. А, вас спрашивает Роберт из Сан-Диего, из штата Калифорния. Как один человек и как одна группа должна правильно готовиться к конгрессу? Ну, во-первых, руководители конгресса, я надеюсь, что они меня услышат, хотя они не всегда хотят это услышать. Они не должны тянуть до последнего дня. Они должны вам, а вы от них требуете. Они должны вам разослать тексты песен и музыку, выставить это все, чтобы вы разучили песни. Они должны рассказать вам о том, какие будут выступления, от каких групп, выставить полную программу всех-всех-всех мероприятий, чтобы вы видели себя там включенными и остальные группы, чтобы вы это начали обсуждать, чтобы вы увидели, а что можно дополнить и так далее. Они должны выставить мероприятия, связанные с моими лекциями, с детскими, для родителей, всевозможных бесед, выставить все планы по мероприятиям этих, с одного, как называется? Семинары. Семинары, всевозможные занятия, трапезы, в общем, все-все-все. Они все это должны выставить, причем подробнейшим образом. Они должны вам это все рассказать. Они должны с вами это все обсудить. Вы должны принять в этом активное участие. И если надо, то изменить это все и влиять на них. Вы должны их хорошенько трясти. И они должны это чувствовать от вас, иначе они будут очень трудно вообще работать. То есть вращаться, делать то, что надо. Вы поймите, что эти наши чиновники, хотя это не наши товарищи, но они все равно делают то, что им кажется, то, что им хочется. А вы их должны приводить в порядок. Я очень надеюсь, что вы потребуете, по крайней мере, от них все-все вот эти планы. Но со своей стороны, получив планы, вы начнете их изучать, вы начнете в них жить, вы начнете к ним заранее готовиться. Особенно песни, всевозможные выступления, мероприятия там и так далее. Вы начнете как бы заранее их уже обсуждать и в них уже как бы участвовать. Вот это и есть ваша подготовка. Дальше. Из Клайпеды спрашивает Валентин, как логически связать союз точек в сердце и индивидуальный экран? А индивидуальный экран, он нужен для того, чтобы связаться со всеми точками в сердце. А больше никак. Вот это я, моя точка в сердце. Вот это я, это мой эгоизм. А для чего мне дана точка в сердце? Для того, чтобы я из нее, с помощью связи еще с такими точками в сердце, у каждого вот есть свой эгоизм и точка в сердце, чтобы я с этими точками в сердце вместе, связавшись, создал бы на себя экран. И тогда бы мой эгоизм бы заключился бы в экран. Вот был бы где экран. Вокруг моего эгоизма. Этот первый экран, который бы создался бы на мой эгоизм, он бы сделал мне цимцум алиф. Первое сокращение. А затем он бы сделал бы на меня еще такой экран, когда бы я смог экран бины, когда бы я смог отталкивать все. А затем бы сделал на мне еще такой экран, когда бы я смог получать ради отталкивания отдачи и экран получения. Это все на мой эгоизм. Мы же с вами о чем говорим, товарищи-то мои. Смотрите. Вот. Есть у нас желание, это и есть наш эгоизм, желание, наше эго. Так, первым образом, первым делом мы должны сделать на него цимцум алиф, а потом вот этот экран. И свет тогда в соответствии с экраном пройдет в нас. и ощутиться в нас. Вот об этом мы с вами и говорим. Как он строится? Он строится на соединении с другими. Один, два, три, четыре, вот моих товарища, и я с ними строю этот экран. А без них я его построить не смогу. Я должен получить от них силу необходимости объединения, соединения, подъема над своим эгоизмом. Обязан. И Творец раскроется мне вот в этих наших связях. Творец раскрывается в сети, в которой мы все вместе завязаны. Где эта сеть, где я тут чертил? Вот она. Вот в этой сети между нашими точками раскрывается высший мир Творец. Вот здесь вот. Так что именно соединение с товарищами дает мне возможность строить экран. Дальше. Вопрос из Франции, из группы, которую тоже мы сейчас видим на экранах, она собралась в Париже. Раф, как мы можем усилить качество... Это французская группа, да? Да, вот справа внизу на экране, ага. Париж написано. Да, вот. Хорошо. Вот они спрашивают, как улучшить качество нашей группы в соответствии с тем, что вы говорили о Южной Америке, о Конгрессе в Южной Америке. Что вы подразумеваете под понятием «хорошее качество» там было достигнуто? Люди приехали для того, чтобы почувствовать сердцем, как же можно подойти к духовному. Они восприняли прямо, вот так откровенно из своих сердец, из своих сердца, что же можно сделать для того, чтобы ощутить Творца, высший мир. Они поняли, что это можно сделать, собравшись, объединившись. Они сделали спонтанно даже, ну, с подготовкой через группу «Чили», но, в общем-то, так полуспонтанно они сделали прекрасные между собой выступления, объединения с минимальным количеством всевозможных средств. Они проявили такую душевную теплоту, что это заменило все эти огромные, как правило, мы когда делаем очень много всяких таких технических ухищрений, знаешь, дымовые завесы, фейерверки, там, падающие шары и все прочее. Я, кстати говоря, был этим зачинателем всех этих дел и говорил, что так надо делать. Но, в принципе, мне очень приятно видеть, как они это заменяют просто внутренним сердечным устремлением, таким теплом, который разливается по залу, лучше падающих этих сверху шаров и лучше этих факелов, которые начинают там со сцены гореть, пылать. И так далее. Так что у меня осталось очень хорошее впечатление от этого. Это ничем не заменишь. Это человеческие чувства, которые выплескиваются наружу. И это не просто хорошие, добрые чувства, как в нашем мире, а это устремление к тому, чтобы создать связь между собой и обнаружить в этой связи Творца. То есть достичь такой мощи отношений между нами, которая называется свойством отдачи Творцом. Это здорово. Я сегодня в блоге как раз-таки написал о том, что такое Творец, как свойство отдачи между нами. Почитайте. Я думаю, может быть, уже перевели на остальные языки. На русском языке это уже выставлено. Пожалуйста. Вопрос из Лос-Анджелеса задает Ами. А как нам... Эми, наверное. Эми, да. Как нам на самом деле или фактически достичь сокращения? Это так же, то есть, когда мы встречаемся вместе, когда мы ощущаем всех вместе, я чувствую, что я могу соединиться с остальными, только если я подавлю свой собственный эгоизм и вытащу эту свою точку в сердце и захочу соединить ее с другими точками в сердце. Это называется выходом из себя. А что же остается у человека, когда он умирает, когда умирает его животное сердце? Тогда остается именно эта точка в сердце. Так вот, мне надо сейчас сделать это упражнение до своей смерти. Зачем мне ждать? Я вытащу эту свою точку в сердце, я соединюсь со всеми остальными. И в этой вот конструкции, где они соединены все вместе, она и называется духовным кли. Я начну там ощущать Творца. Я начну там ощущать высший мир, свое высшее существование, не животное, не телесное. Вот это мне надо. И я там буду существовать. Причем настолько явно, настолько совершенно, настолько ярко, что даже мое земное существование при этом покажется мне второстепенным. Настолько, что даже человек идущий далее, он не чувствует, его животное тело умирает, он не ощущает это как расставание с чем-то важным. Потому что уже сливается с остальными точками в сердце на уровне Творца. А животное, оно находится на более низком уровне, и поэтому не ощущает его утери, утраты. Дальше. А Владимир из Ванкувера спрашивает, из Канады. Это постоянный наш. Да. Соединение с товарищами во время конгресса или соединение с одним товарищем в одной локальной группе, ежедневное общение, возможность делиться, ощущать взаимопонимание. Что больше способствует продвижению? Одноразовый контакт или вот постоянная работа? Нет, это не заменить ничем. Вы понимаете, ребята, дело не в этом. Когда я нахожусь в контакте с кем-то одним или с какими-то моими товарищами, близкими ко мне, постоянно в группе, здесь у нас, хочешь или не хочешь, происходят всевозможные столкновения интересов. У нас происходят всевозможные соединения для распространения, ради нашей этой площади, на которой мы содержим нашу группу, центр, мы вместе распространяем, плохо нам, хорошо, как в семье мы начинаем. Происходит очень много разных всевозможных проблем. Конгресс – это место, где соединяются люди и приезжают люди, они не имеют друг к другу практически никаких претензий, ни хороших, ни плохих. У них не существует никаких связей хороших и плохих между собой, как бы. Они существуют, но где-то далеко виртуально. А здесь, когда я соединяюсь, я пытаюсь соединиться именно своими точками в сердце. И мне ничего не мешает. И для начинающих, для тех, кто еще не прошли Махсома, это просто подарок. Есть, для чего же создан наш мир, вы только поймите. Вот представьте себе, какой смысл нашего мира. Он только для того, чтобы мы смогли вот таким образом объединиться над нашей животной сутью, нашими зачатками душ, точками в сердце. Иначе этот мир не имеет никакого права на существование. Только для этого он существует. Так вот, нам дается в этом мире самое главное, самое такое кардинальное, самое основное событие в нем – собраться, соединить вживую наши точки в сердце, оставить как бы все наши тела дома, привести на конгресс только точки в сердце и только их соединить. И мы еще говорим об этом, стоит это делать или нет. Вся наша земля, весь этот мир существует только ради вот одной такой акции. Стивен из Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки, спрашивает, что такое соединение между Решимот на конгрессе? Ну, я уже говорил об этом, честно. Это уже не вопросы. Да. Василий из Молдавии спрашивает, из Республики Молдова, Кишинев. Если группа соединяется виртуально к конгрессу, является ли она участником конгресса? Да. Несомненно, она является участником конгресса, и виртуальная эта связь, она действует очень сильна, мне тут нечего возразить, если можно, все-таки попытайтесь приехать. Я понимаю, что это непросто, состояние сейчас у людей материальное нехорошее, мы пытались, я хочу здесь добавить немножко, мы пытались уменьшить цену каким только можно образом, но дело в чем, конгресс получается все равно дорогим. То есть, если просто так поехать в Турцию на 3 дня, это будет стоить на 20-30% дешевле, чем если это происходит через нашу компанию. Причем наша компания – это та, которая делала нам большие скидки. Но дело в том, что мы должны его технически оборудовать. То есть, привезти туда, там на месте взять на прокат огромное количество аппаратуры. Мы должны нанять охранников, очень много особого персонала. И все это добавляет более $100 на человека. И так, по-моему, да, такие цифры? Да. Так мне говорили. Бюджет у нас просчитан такой, да. Такой просчитан бюджет. Так что мы ничего не можем с этим сделать. И несомненно, если вы поедете просто отдыхать даже в ту же гостиницу, вам будет стоить дешевле. Но для того, чтобы нам организовать вот этот зал лекционный с проекторами, с динамиками, с микрофонами, сцену, трансляцию, интернет, компьютеры, все-все-все, что там стоит, это огромное количество, вы можете потом посмотреть. Вы, может быть, не обращали внимания, что за механика существует при этом, какое огромное количество техники работает над этим. И причем охрана, потому что это огромное количество людей. И мы заинтересованы в том, чтобы это все происходило очень четко, серьезно. Мы просто берем еще одну отдельную дополнительную охрану, которая бы охраняла бы детей, женщин и так далее. Это все стоит деньги. Ничего не сделаешь. Поэтому получается такая сумма. Что можно сделать? Пытайтесь договариваться с нашими руководителями о каких-то, может быть, возможных скидках где-то для представителей какой-то группы. Они, возможно, на это пойдут. За счет кого-то, я не знаю за счет кого, но может быть как-то сделается. Может быть, мы найдем какие-то ресурсы, что кто-то, возможно, поможет нам и проплатит там 10, 20, 30 участников, таких, которые не в состоянии сами приехать, но очень желательно, чтобы они были среди нас. Попробуем. Вы пишите и рассказывайте нам о своих проблемах. А Саша Козлов, он находится как раз в этой группе, которая определяет участников, фонды и все, они руководят всем этим. Я не имею к этому, к сожалению, никакого отношения и не могу даже точно говорить, какие там проблемы, а он вам все объяснит через интернет или письменно, лично каждому. Пожалуйста. Вопрос. Что несет девиз Евразийского конгресса «Единый мир, новая реальность»? В чем наша краткая инструкция для мира, чтобы реализовать этот девиз? Нет, мы должны сами между собой соединиться, а не думать о мире. Дело в том, что мы не можем мир сейчас тянуть за собой. У нас нет для этого сил. Вот как только в нас проявится высшая сила, как только у нас будет возможность связи с Творцом, через нас эта сила Творца пойдет на мир. Сейчас у нас нет никакой силы. У человека сила появляется только в мере связи с Творцом. Мы абсолютно в нашем мире ни в чем не можем действовать. Мы являемся следствием из высшего мира, вы это поймите. Не забывайте об этом, что мы всего лишь следствие. А вот вся сила, которая может быть у нас, если мы свяжемся с Творцом, так вот если мы соединим все наши точки в сердце в одну точку, так, над этой горой Синай, и эта точка в сердце будет соединена с Творцом, я схематически изображаю, потому что Творец проявляется внутри этой точки в сердце, суммарной. Так? Это наша душа, и как бы Творец наполняет душу, вот тогда мы сможем вот этим вот своим кли, вот этим кли, воздействовать на весь мир обратно, на весь эгоистический мир. А пока мы не соединимся с Творцом, то у нас нет источника силы никакого. Что же у нас есть? Вот это самая главная у нас задача. Для этого мы с вами и приезжаем на конгресс. Для того, чтобы соединиться с Творцом. Именно нашими вот этими точками. Так что давайте мы приложим максимальные усилия для того, чтобы это случилось. И после этого мы сможем влиять на мир. То есть что значит влиять? Показать миру, приблизить к миру понимание того, что существует высшая сила, и мы ее можем получить, и таким образом преодолеть все наши проблемы. Понимаете? Вот это должно быть номер один, а затем движение от этой силы сюда – это номер два, и потом уже мир ощутит в себе, что есть возможность выйти из всех наших проблем. Потому что существует высшая сила, которая их специально создала для того, чтобы мы все соединились с ней. Тогда мир почувствует правильные причины и следствия. Что все, что происходит здесь, все проблемы, которые происходят здесь, только для того, чтобы мы соединились с Творцом. Есть еще время на вопрос, пожалуйста? Да, один вопрос. Алисия из Мадрида, из Испании спрашивает, соответствуют ли наши усилия по организации вот этих конгрессов той мере нашего продвижения духовного и, ну, как бы нашего прогресса, развития? Я думаю, что конгрессы являются отражением нашего продвижения. И они меняются. Если смотреть на те конгрессы, которые были 10 лет назад в Израиле, затем здесь в Ситине, в Кфар-Ярок, у нас здесь в нашем помещении на крыше, затем в выставочных залах, где мы устраивали уже несколько раз конгрессы, затем в Америке, в Германии и так далее, в России, в Одессе, на Украине, везде. В Южной Америке, естественно, в Мексике, в Чили, в Буэнос-Айресе. Я думаю, что каждый раз эти конгрессы другие. Они каждый раз меняются, они отражают наше внутреннее состояние, и оно очень меняется. Я думаю, что вот это время, которое сейчас наступает, мы входим в зиму, и будут большие проблемы с состоянием человечества, с внутренним, с внешним, с экологией, с экономикой и так далее. И вместе с этим наше стремление к объединению одно над другим, вот эта взаимная ненависть, которая будет проявляться все больше и больше, и наше стремление объединиться, которое должно быть все больше и больше, они там именно на своем противоречии и проявят эту необходимость в раскрытии Творца настолько, что это произойдет. А только в этом и является практически спасение нашего мира. Ведь он для этого существует, наш мир, для того, чтобы в нем раскрыть Творца. И затем подниматься уже из него наверх по всем ступеням возвышения до мира бесконечности. Поэтому вот этот конгресс, который мы сейчас делаем, с одной стороны, в Баффало, а с другой стороны, в Турции. Эти два конгресса, они должны нам дать ту необходимую силу, с помощью которой мы войдем в этот период, осенне-зимний период, который сейчас на нас надвигается, и мы сможем правильно сделать нашу работу. Знаете, в чем она заключается? Она же невидимая, наша работа. Она, если в нас возникнет эта сила единения, она пройдет через связь между душами, а эта связь между душами, она существует между всеми. От этого никто не делся, никуда не может деться, от этого никто не свободен. Они начнут чувствовать, что существует в мире вот такая сила, существует в мире вот такая возможность спасения. Мир существует ради того, чтобы объединиться. Они это обнаружат. И в этом заключается самая настоящая наша миссия всех нас в этом мире. Так что я надеюсь, мы это сделаем на ближайшем конгрессе. И в первую очередь сами, а затем за нами и весь мир, просто проведем к его спасению. Я жду вас всех. Я надеюсь, что вы все будете участвовать. Кто не сможет физически, то, по крайней мере, виртуально. Сначала в Баффало, а потом в Турции. Удачи всем вам. Горячие объятия, крепкие всем-всем. Будьте здоровы, до встречи в следующий раз. Bye.